Если во времена империи это преступление, тем хуже для императора. Господин Гранлис, спокойно ответил Фуше, молча выслушавший принца с ледяным выражением бесстрастного лица. Я отвечу по порядку на ваши вопросы. Кто я, какое мое звание и права? Я Жозеф Фуше, министр императорской полиции. Вы, содрогнулся принц. Фуше подумал, понял и улыбнулся почти зловещей улыбкой. Да, я понимаю, вам тяжелые воспоминания. Оставим их. Вы приехали во Францию служить в императорской армии? Как рассчитываете вы достичь этой цели под вымышленным именем? Я надеюсь на покровительство при дворе, помогавшее мне и раньше. Фуше подумал, понял и улыбнулся почти зловещей улыбкой. Императрица, проговорил. Да-да, все это очень странно. Ведь у вас есть другая протекция. В Италии, в Риме. Гранлис побледнел. Полиция уже проникла в его заветную тайну. Пользуясь его смущением, Фуше холодно произнес. Вы неосторожны. Пример герцога Ангиянского должен был бы остановить вас на пути. Принц гордо вытянулся при этом роковом намеке и сказал: если вы хотите идти к тому же, то действуйте скорее. При этих словах Боран и Рене бросились к нему и с плачем хотели защитить его своим телом. «Никто не думает об этом», — сказал Фуше в раздумье. «Никто! Уверяю вас!» Первый раз в своей жизни бывший цареубийца был в затруднении. Целый рой противоречивых соображений нахлынул на него. Он говорил себе, что дать возможность Жозефине тайно покровительствовать этому прирожденному врагу императора значит держать ее в своих руках так же, как и Полину Боргезе. Он соображал, что, владея такой важной государственной тайной, он увеличит еще более свое и так громадное могущество, что, служа в императорской армии, принц будет больше, чем где-нибудь под его наблюдением и в его власти, что, может быть, впоследствии будет выгодно предать его дядюшкам. Наконец Фуше думал, что можно пощадить молодость принца, не нанося ущерба императору, и приобрести таким образом его признательность, что будет не лишней предосторожностью, ведь времена и обстоятельства могли измениться. Он часто видел такие примеры на своем веку. А если узнает обо всем император, всегда можно будет прибегнуть к внезапному аресту, сделав вид, что это была просто хитрость с его стороны. Конечно, разумеется. Медленным благосклонным жестом Фуше успокоил общее волнение и заговорил примиряющим тоном. Господин Гранлис, дайте мне честное слово первого во Франции дворянина, что вы сказали мне истинную правду, что вы не замышляете ничего против императора и империи. Я закрою глаза и отпущу вас на свободу. Если удастся, вы поступите в армию, если же нет, снова покинете Францию. Но знайте, что там или тут, но я всегда буду следить за вами, от меня ничто не скроется. К тому же наш договор основывается на взаимном доверии. Теперь отвечайте. Желаете вы подчиниться ему? Гранлис молча размышлял. Баран и Рене смотрели на него умоляющим взглядом. Вдали под небом Рима мелькал образ обожаемой Полины, для которой он готов был пожертвовать всем. Он глубоко вздохнул и произнес: господин Фуше, я даю вам свое слово первого дворянина, что сказал истинную правду».